Ехать, однако, никуда не пришлось. Едва Федя зажег фары, в луче света возникла фигура, торопливо приближающаяся к нам со стороны жилых домов. — Вот это связь! — ошарашенно пробормотал я. Это был Андрей, без шапки, в расстегнутой куртке, в расстегнутых же сапогах и домашних трениках. — Здорово, самозванцы! Спокойно, никаких чудес. Я живу вон в том доме. Через 5 минут мы пили чай со свежими домашними булками в небольшой кухоньке хрущобы, окна которой выходили на спортзал. С третьего этажа тыльная стена спортзала казалась непроницаемо черной, но на подоконнике спальни были смонтированы 2 камеры с насадками, так что на небольшом мониторе вся прилегающая территория была видна как днем, а моя надпись на стене читалась совершенно отчетливо и бдеть тоже. «Что же это такое может быть?» — невинно предположила супруга Андрея Надежда, подливая нам чаю. «Балбес, быдло, босота — это, я так поняла, подпись?» «Солнышко, нам бы посекретничать!» — Андрей смущенно залил. «Не хочешь с мальчишками в лото поиграть?» «Конечно, конечно!» — проворчало очаровательное кудрявое солнышко, неспешно и величаво удаляясь из кухни. — Как раненых штопать, Надька, давай! А как секретничать, быстро убежала в лото играть. — Не обращайте внимания. Она что-то не в духах сегодня, — стал оправдываться Андрей, прикрывая дверь. Старший 2 притащил, только разборки отгремели. Вообще-то она у меня добрая. — Не переживай, — солидарно кивнул Федя. — Это нам знакомо. У нас тоже добрая. — Да, вот интересно, это что, закономерность? Почему у сильных волевых мужчин подруги жизни по большей части вредные мегеры, которые ими помыкают? — Не совсем понял насчет штопать раненых. Поздновато включился я. «Ты что, привлекаешь ее?» «Бывает», — кивнул Андрей. «Она у меня медик. Несколько раз случалось так, что экстренно нужна помощь, а врача добывать долго и хлопотно, ну и...» «То есть она в курсе всего?» «Да, она знает, чем я занимаюсь». После чая да булки самое время сказать пару слов про самозванцев. Нет, Андрей не оговорился. Русский трибунал — это, собственно, Андрей и его команда. Название узурпировано, но, как вы наверняка догадались, вовсе не по нашей инициативе. Русский трибунал существовал задолго до нас и работал в контакте с легионом. Брал на себя ответственность за некоторые акции, явно выпадающие из формата деятельности легитимного движения. Первые акции русского проекта Седой провел без нашего участия. Мы к тому моменту еще не созрели, как демоны. Не помню, говорил я или нет, до нас было 5 акций, 3 анонимных и 2 повесили на русский трибунал. То есть никаких роликов еще не было, но в сети появилась информация, что такой-то и такой-то исполнены русским трибуналом за предательство интересов своего народа. Не вдаваясь в подробности, скажу следующее. РПК пытался прикормить русский трибунал, приручить его, как-то загнать в рамки и использовать в своем проекте. Получилось это из рук вон. Трибунал прикармливался с большим удовольствием, а вот приручаться не желал совсем. И пиариться не желал. Демоны из них получились не просто скверные, а буквально совсем никакие. То есть, воочию их никто никогда не видел. Никаких подробностей о них не было. И вообще, до нашего воплощения Подавляющее большинство считало, что русский трибунал – это миф, байка, а то и вовсе провокация ФСБ. То есть, как ни крути, мы, конечно, самозванцы, но это не наша вина. Название досталось нам по наследству, как звучный бренд, не совсем удачно использованный РПК в стартовой инкарнации. «Квартира твоя?» «Снимаю. Сколько платишь?» «Пятнашка плюс квартплата. Недорого, в общем». «Андрей, а где ты работаешь?» «Интересный вопрос, да? Сначала провели с человеком убойную акцию, перевернувшую кучу жизней и судеб, а теперь, спустя 4 месяца, самое время поинтересоваться положением». «Да просто не было ни времени, ни повода спросить об этом. И странно вообще, что такая возможность возникла сейчас. Честно говоря, я даже предположить не мог, что Андрей пригласит нас к себе домой, потому что это закрытый и крайне осторожный человек. Он никому не доверяет, никого не подпускает близко, и только поэтому до сих пор жив и на свободе. Почему же он сделал исключение для нас? Полагаю, внезапно возникшая симпатия здесь совершенно ни при чем, а виной всему наш геройский статус. Наверное, есть твердая уверенность, что такие люди просто уже по определению не могут предать и подставить. Интересно, наверное, из нас, переметнись мы внезапно на сторону спецслужбы, получились бы хорошие провокаторы. То есть на нас, как на живца, можно было бы собирать всех подряд. Подпольщиков, партизан, бомбистов и прочих несогласных. Хоть как-то злоумышляющих против режима. Это я вам говорю как бывший историк. От начала времен и по сей день в анналах сохранилось немало примеров, когда самые отъявленные, пламенные и беспощадные в итоге оказывались провокаторами и отправляли на плаху великое множество простодушных борцов за некие условные идеалы против таких же условных и эфемерных систем и режимов. Впрочем, оставим историю и вернемся к нашему боевику-подпольщику. Заметили? Без кавычек. Это в самом деле боевик, только непривычно кавказский, а наш, тутошний. А поскольку он действует тайно, до сих пор жив, не пойман и ни под кого пока не лег, в том числе и под РПК, то, стало быть, подпольщик. «А где очки?» «Да это бутафория», — Андрей улыбнулся. «Нулевые стекла». «И как? Помогает?» «Да вроде бы помогает, но оно как-то все вместе помогает в комплексе. Когда идешь в кашемировом пальто, в начищенных туфельках, с дорогой папочкой под мышкой, посверкивая золотыми очечками, никому и в голову не приходит остановить и проверить. А если ты при этом еще вышел из хорошего внедорожника, вообще все вопросы отпадают». Андрей работает в известной риэлторской конторе и получает очень неплохую зарплату. Неплохую даже по меркам столичного региона. Хватает на содержание семьи, сам, жена, 2 сыновей. Частную школу для детей, фитнес-клуб для жены и выгул довольно приличного внедорожника. И он, и жена – коренные москвичи. Оба из хороших семей, но родительской помощью никогда не пользовались, сами справляются. Супруга не работает, ведет дом и воспитывает детей. «Квартиру часто меняешь?» «Стабильно, раз в полгода. По экстренному было всего раз 3 года назад». «То есть нам повезло?» «В каком плане?» «Ну, обратись мы к Сане попозже, не нашли бы». «Почему? Я, когда переезжаю, всем связям сообщаю адрес новой стены. Выбираю такое местечко, чтобы окна выходили на тыльную сторону какого-нибудь неказистого здания, типа вот этого спортзала. То есть, собственно, твой адрес никто не знает? Кроме вас, никто. А зачем им мой адрес? Стена есть? Если что, добро пожаловать. Да, разумно. Если кто-то из связей спалится, черта с два найдут. На эту стену 1000 окон выходит. Это точно. Кстати, как там ваши юнги? Привлекаете? По РПК нет. Стараемся ограждать. Покачал головой Федя. Пусть подрастут пока. А по мелочи, да, бывает. Вот это правильно, одобрил Андрей. Ладно, давайте к делу. Чем займемся? Говорю сразу, дело опасное, предупредил Федя. Понял, кивнул Андрей. У нас, в принципе, все дела опасные. Не патиссоны собираем. Дальше. Андрей, скажи, зачем ты это делаешь? В смысле, воюю? Да. Интересный вопрос. А чего раньше не спросили? Ну, например, когда общагу штурмовать готовились? Раньше мы не знали, что у тебя двое детей, поддержал я Федю. Ну и что это меняет? Какая разница? А если с тобой что-то случится? Надька пойдет работать. Бабки будут сидеть с детьми. Моя мать и ее, решительно отрезал Андрей. Вообще не совсем понял, чем вызван такой вопрос. Я, например, вас не спрашиваю, зачем вы это делаете. Это и так понятно.